но он только презрительно пожимал плечами и стоял, скрестив руки на дуле своего длинного ружья и упорно устремив глаза на помост. Там заняла место молодая женщина, нежная, почти ребенок, с белокурыми кудрявыми волосами, падавшими на ее худощавые плечи. Гладкий и задумчивый лоб, большие голубые глаза, наполненные слезами, свежие щечки, крошечный ротик заставляли ее казаться гораздо моложе, нежели она была в действительности. Тонкий и гибкий стан, кроткий вид, словом, все в ее восхитительной наружности имело обольстительное очарование, составлявшее полный контраст с решительными и пошлыми ухватками женщин, появлявшихся на помосте до и после нее. «Луиза, родившаяся на Монмартре, 18 лет. Кто берет ее в жены на 3 года за 15 икю?» — сказал агент компании насмешливым голосом. Бедная девушка закрыла лицо руками и заплакала. 20 икю за Луизу», — сказал какой-то авантюрист, подходя к помосту. 25, — немедленно откликнулся другой. «Велите ей поднять голову, чтобы ее было видно», — грубо закричал третий. «Ну, малютка, будь мила», — сказал агент, заставляя Луизу отнять руки от лица. «Дай посмотреть на себя. Это для твоей же пользы, черт побери. 25 икю». 50, — внезапно произнес красивая голова со своего места. Взоры всех устремились на него. До сих пор красивая голова выказывал глубокое пренебрежение к женщинам. 60, — закричал один авантюрист, который вовсе не собирался покупать эту молодую девушку, а только хотел подзадорить своего товарища. 70. — сказал другой с тем же сострадательным намерением. 100! — закричал красивая голова с гневом. 100 икю, господа! 100 икю Луизу на 3 года! — бесстрастно сказал агент. 150! 200! 250! 300! — закричали в то же время несколько авантюристов, постепенно приближавшиеся к помосту. Красивая голова был бледен от бешенства. Он боялся, что Луиза достанется кому-нибудь другому. Он вообразил, что ему непременно нужна женщина для ведения хозяйства. Луиза понравилась ему с первого взгляда, и он захотел ее купить. 400 икю! — закричал он вызывающе. 400 икю! — повторил агент компании своим монотонным голосом. Наступило молчание. 400 икю составляют порядочную сумму. Красивая голова торжествовал. 500! — вдруг воскликнул резкий и звучный голос. Торг вновь разгорелся. Противники остановились только для того, чтобы собраться с силами. Агент компании потирал руки с веселым видом, повторяя: 600, 700, 800, 900. Зрителями овладело какое-то неистовство. Каждый набавлял цену с гневом. Девушка все плакала. Красивая голова находился в бешенстве, похожем на помешательство. С гневом, сжимая ружье между судорожно подергивающимися пальцами, он чувствовал безумное искушение послать пулю в самого решительного из противников. Однако присутствие кавалера де Фонтене удерживало его. 1000! — закричал он хриплым голосом. 1200! — немедленно крикнул самый резвый из конкурентов. Красивая голова с бешенством топнул ногой, набросил ружье на плечо, надвинул шляпу на лоб и медленными торжественными шагами, как передвигались бы статуи, если бы они умели ходить. Подошел и стал рядом со своим докучливым противником. Тяжело ударив о землю прикладом ружья в нескольких дюймах от ноги этого человека, он посмотрел на него с вызывающим видом и закричал прерывавшимся от волнения голосом: «Полторы тысячи!» Конкурент, в свою очередь, гордо посмотрел на него, отступил на шаг, взвел курок у своего ружья, потом сказал спокойным голосом: «Две тысячи». Перед этими двумя ожесточенными противниками другие участники благоразумно ретировались. Борьба превратилась в ссору и угрожала сделаться кровавой. Мертвая тишина повисла над собравшимися. Ссора этих двух людей прекратила всякое веселье среди присутствовавших, остановила все шутки. Губернатор с участием следил за развитием этой борьбы и готовился вмешаться. Авантюристы мало-помалу отступили и оставили большое пространство вокруг обоих соперников. Красивая голова также сделал несколько шагов назад, положил ружье на плечо и прицелился в своего противника. «Три тысячи», — сказал он. Противник тоже положил ружье на плечо. «Три тысячи пятьсот!» — закричал он, спустив курок. Раздался выстрел. Но губернатор быстрым, как мысль, движением отвел концом своей трости дуло ружья, и пуля ушла в крышу. Красивая голова оставался неподвижен, только, услышав выстрел, опустил ружье. «Милостивый государь!» — с негодованием обратился губернатор к выстрелившему флебустьеру. «Вы поступили бессовестно. Вы чуть не совершили убийство». «Господин губернатор», — холодно ответил флебустьер, — «когда я выстрелил, в меня прицеливались. Стало быть, это была дуэль». Губернатор колебался. Довод был не лишен логики. «Это не имеет значения», — продолжал он через минуту. «Законы о дуэли не были вами соблюдены. Чтобы наказать вас, я вас исключаю из числа конкурентов. Я приказываю», — обратился он к агенту компании, «чтобы женщина, явившаяся причиной этого неприятного спора, была присуждена мсье Красивой Голове за 3000 IQ. Агент поклонился с довольно угрюмым видом. Он надеялся, исходя из того, как шли торги, достичь цифры гораздо более значительной, но возражать кавалеру де Фонтене было нельзя. Приходилось покориться. «Луиза присуждена за 3000 IQ», — обратился агент к Красивой Голове со вздохом сожаления. «Не о женщине, а о деньгах.